«Ну, ладно». Резко оборвав смех, он взглянул на часы. «Продолжим, Шеба. Позвольте представить вам Малкольма Пламера». Мы с Элин смотрели им вслед. «Миленькая, правда?» — пискнула Элин. Я улыбнулась. «Миленькой ее, пожалуй, не назовешь». Элин оскорбленно цокнула языком. «А мне понравилось», — буркнула она. Первую пару недель Шеба держалась особняком, даже на переменках, редко покидая свою мастерскую. А когда все же появлялась в учительской, одиноко стояла у окна, в щелочку между шторами, разглядывая школьный двор. С коллегами она была безупречно любезна, то бишь обменивалась стандартно вежливыми фразами о погоде. Однако она не проявила необычного для новичка тяготения кому-нибудь из коллег, что неизменно выливается в обмен автобиографиями, неготовности защищать честь школы в очередном матче Национального союза учителей, нежелание вступить в клуб сплетников. Ее упорное сопротивление обязательным для новичка ритуалом вскоре вызвало подозрение. Наши дамы склонялись к мнению, что Шеба дерет нос, в то время как мужчинам пришлась по душе теория ее холодности. Билл Румер, признанный эксперт в таких вопросах, не единожды отметил, что «отодрать бы ее хорошенько, спесь как рукой, сняло бы». Лично я восприняла неспособность Шебы моментально заводить дружбу как хороший знак. По опыту знаю, что новички, и женщины в особенности, так и рвутся немедленно встать под флаг того из коллег, кто первым поманит. Вот, к примеру, Дженнифер Дотт. В свое время одна из моих ближайших подруг первые три недели в Сент-Джорджи задыхалась в гостеприимных объятиях Мэри Хорсли и Дайаны Тебис. Школьные хиппи, математички Мэри и Даяна, используют обломки горного хрусталя вместо дезодоранта и таскают в сумочках запасы чая для женщин. Они ни в малейшей степени, ни по характеру, ни по взглядам на жизнь не годились в друзья Дженнифер. Зато они первыми оказались рядом, и Дженнифер была до того благодарна за внимание, что закрыла глаза на их приторный идиотизм. Осмелюсь предположить, что в тот момент она отдала бы руку и сердце даже Муну, случись тому оторваться от своих мунитов. Шеба не обнаружила трепета, свойственного новеньким, и тем заслужила мое одобрение. Надо сказать, я не стала для нее исключением из правила. Обычно ко мне относятся с пиететом, отдавая дань педагогическому опыту и твердости нрава. А Шеба, казалось, не замечала моего особого положения среди коллег. Довольно долго ничто не говорило о том, что она меня хотя бы видит. И тем не менее во мне поселилась странная уверенность, что когда-нибудь мы станем друзьями. Помню наши первые осторожные попытки сближения. На второй неделе работы Шеба поприветствовала меня в коридоре. Я была рада услышать человеческое «здравствуйте» вместо безобразного заокеанского «эй, приветик», которым злоупотребляют многие мои коллеги.